Глава сотая. Глава эта первая и последняя. Они долго и с большим трепетом ожидали, когда же даст гудок пароход. Вавилов убеждал народ не волноваться. Наконец, властный и влажный гудок. Вавилов вообразил, с каким лицом Тизенгаузен держит гудок. Он гудел упрямо. Вавилов почувствовал, что смеется. Овечкина держала его за руку. Он руководил погрузкой. Был еще туман, розовый. Люди тащили скарб. Человек пришел с клеткой обезьян. Тизенгаузен стоял гордо. Рядом с ним красовалась его будущая жена Даша. Селестенников повел Вавилова к машинам. Они спустились. Он смотрел на машины. Они были тщательно начищены. Селестенников сказал: «Пошли». И с ними происходят часто чудеса. Они как люди. — Именно, — повторил Вавилов. Рука нашла его руку, он пожал ее. Да, он любит Овечкину. Раздался смех, а затем гудок. Он обернулся. Это была Зинаида. Она что-то сказала. Машины сытно чмокнули, взметнулся поршень. Они вышли. Овечкина, положив голову на колени Ложечникову, дремала. Он закурил, хитро взглянул на них и отвернулся. Пароход отчаливал медленно, но гордо. Пустили баржу. Берег был пустынен. Остатки скарба валялись кое-где. Зинаида сказала: «Если окажется возможным, вселим в Кремль эту бедноту. Перевозить их на смены сможет этот же пароход. Я говорила с Тизенгаузеном. Он сказал, что сейчас он объедет железный мост. Его можно не разбирать, что раньше служило препятствием. Фарватер прочистим, и пошло. Баржу пристань так и упрем. Дадим за нее вексель горсовета. Никто не посмеет нам помешать». Пицкус сидел на ветках. Вавилов удивился. «Ты велел мне прийти и принести 7 веток, которые ты велел срубить. Я подумал, для растопки». Они были голые, омерзительные. «Брось, если тебе не трудно». «Мне не поднять, Колесников». Колесников подошел и сбросил. Он стоял грустный и огромный. Зинаида сказала: «Конечно, я пришла не за тем, чтобы говорить тебе, Вавилов, свои проекты. Я думаю, ты их сам лучше меня можешь придумать. Я не могу быть твоей женой. Я боролась долго. Даже пробовала Колпинского выбрать. Давай относиться дружески». Они зашли за навес. «Вот попробуй обнять меня». Она его обняла, поцеловала. «Видишь, ничего не выходит. Время пропустили, а получилось, что хорошо и сделали, что пропустили». Она пожала ему руку. «Да, друзьями. То, что ты сделал над собой, надо мной, то, что ты укрепил веру, я думаю, успех случайный. Не будем очень гордиться». Вавилов ответил: «Я и не горжусь, Зинаида. Да я и вижу. Дикая боль предстоит нам, дикое сопротивление Кремля предстоит нам. Ты прав был, когда хотел его разобрать. Да и я права была не меньше, когда сопротивлялась. Я рада за тебя и Овечкину. Вот эта подруга верит как черт. Мы с тобой еще поработаем. Может быть, я еще и Колесникова обратно возьму, ну, если догонит меня в развитии». Ей было тяжело, но вместе с тем и приятно говорить. Она действительно поверила в Вавилова, да и то, что Ложечников отдает свою племянницу, тоже убедило ее. Но ей было грустно. Она почувствовала, что приобрела много друзей вместе с Вавиловым. «Ну и без любви проживем», — сказала она, посмотрела на Колесникова, который не смел к ней подойти, и отвернулась. Она видела, как ткачи смотрели на Вавилова влюбленными глазами. «Да, этот парень далеко пойдет», — говорили их взгляды. «Вот как смотрит этот, а этот...» Шел парад ткачей. Она вспомнила, как смотрели на него узбеки и с восхищением, и с любовью. Все говорят на перерыв, кто первый узнал Вавилова. Все, оказывается, увидели первые в нем силу. И ткачихи довольны, что они помирились с ним. Подошли ткачихи, одобрили. Рассудительный, вежливый человек. Если я несознательная, он все мне объяснит. Вавилов подошел к Ложечникову. Тот ухмыльнулся. Договорились? Пора. Он повел плечами. Сыро слегка. Ты ее возьми на колени. Устала. Мне покурить. Он спустил ее голову. Она только губками повела. Он положил ее голову на колени Вавилову. Она была легкая и теплая, волосы слегка влажные. Виден был из тумана Кремль. Звонарь, увидев подходивший пароход, с испуга перестал звонить. Вавилов разглядел людей с ключами. Чаева со своими лодками, еще раньше переплывшего. Он стоит и словно держит ключи от ворот. Он побежден. Профессор Черепахин идет сонный, разбуженный тем, что не звонят. Он идет, сонно зевает и почесывает живот. Да, ему несут дары, надо встречать. Священники вышли на паперть. Там прихожане. Они принесли невидимые дары. Их надо только выбрать. Они молча смотрят на победителя. Он увидел панораму такой, какой он ее представлял в детстве. Значит, все дело в том, что надо иметь добрый взгляд на мир. Вот и получишь ту картину, которую видел в детстве. Радость владела всем его сердцем. Он устал, но он и сделал многое. Он указал и еще укажет людям путь. Он горд и силен. Впереди победы и поражения, но тот путь, который он проделал, им можно гордиться. Пароход колебался. Капитан Тизенгаузен подошел, и пароход дико загудел. Все вздрогнули. Вздрогнула и проснулась Овечкина. Она открыла мокрые глаза на Вавилова и сонно спросила. Кремль? Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Февраль 1993 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Юрий Заборовский.